«А можно взять письмо, чтобы прочесть его маме? Берите, что хотите, и оставьте меня в покое». Элизабет схватила письмо с письменного стола, и они побежали наверх. У миссис Беннет оказались в это время Мэри и Китти, поэтому достаточно было одного сообщения. После нескольких слов о приходе хороших вестей письмо было прочтено вслух. Миссис Беннет едва смогла совладать со своими чувствами. Как только Джейн дошла до надежд мистера Гардинера на предстоящую свадьбу, на ее лице выразился необыкновенный восторг, и каждая следующая фраза увеличивала ее ликование. Теперь она пришла в такое же возбуждение от счастья, в каком пребывала прежде из-за тревог и огорчений. Ей было достаточно знать, что ее дочь выходит замуж. Забота о благополучии дочери, так же, как сожаление о ее легкомысленном поступке, совершенно не приходили ей в голову. — Лидия, девочка моя! — восклицала миссис Беннет. — Как это чудесно! Она будет замужем! Я скоро ее увижу! Выйдет замуж в 16 лет! Добрый, хороший братец! Я была убеждена, что так кончится. Он должен был все устроить. Если б вы знали, как мне хочется ее видеть, и душеньку Уикхема тоже. Но как же быть с туалетами? Что же делать со свадебным платьем? Надо сейчас же написать сестре Гардинер. Лиззи, голубушка, сбегай вниз к папе и разузнай у него, сколько он на это может дать денег. Ах, нет, постой, я лучше схожу к нему сама. Китти, позвони, чтобы пришла Хилл, я сию же минуту оденусь. Лидия, милочка моя, вот будет праздник, когда она к нам приедет. Старшая дочь попыталась была остановить ее восторженное излияние, напомнив матери, сколь многим они обязаны мистеру Гардинеру. — Все кончилось хорошо, — добавила она, — только благодаря его доброте. По-видимому, он помог мистеру Уикхему значительной суммой. — Ну, что ж, это вполне естественно, — ответила миссис Беннет. — Кому же и позаботиться о ней, как не родному дяде, если бы у него не было семьи? Его деньги достались бы мне и девочкам. Не считая подарков, мы от него впервые что-то получим. Но я так рада, еще немного, и у меня будет замужняя дочь, миссис Уикхем. Как это прекрасно звучит! А ведь всего только в июне. Ей исполнилось 16. Джейн, голубушка, я так разволновалась, что, наверное, не смогу ничего написать. О деньгах мы поговорим с папой позже, но платье нужно заказать сию же минуту. И она начала подробно обсуждать достоинства муслина, кисеи и батиста, и хотела уже отправить обширный заказ, когда Джейн с некоторым трудом объяснила ей, что необходимо повременить с этим до того, как будет получено согласие мистера Беннета. Один день задержки, как объяснила Джейн, не имел большого значения, и благодаря превосходному расположению духа миссис Беннет оказалась на этот раз более сговорчивой, чем обычно. В ее голове возникали все новые планы. — Как только я оденусь, — заявила она, — я тут же поеду в Меритон, чтобы сообщить о наших новостях сестре Филлипс, а на обратном пути можно будет навестить еще Лукасов и миссис Лонг. Китти, беги вниз и прикажи заложить карету. Воздух, я уверена, будет мне очень полезен. Девочки, что вы хотите, чтобы я для вас сделала в Меритоне? А, вот, наконец, и Хилл. Хилл, дорогая, вы слышали, какие у нас чудесные новости? Мисс Лидия выходит замуж, и вам всем подадут чашу с пуншем, чтобы вы как следует повеселились по случаю ее свадьбы.